Глава 1359. Какое коварство! «Соедини мою волю с небесами, мой кулак пробуждает солнце, становясь кулаком света!» Воля Манхау сфокусировалась в форме убивающего богов кулака. Храбро бросившись вперед, он решительно нанес этот могучий удар. При контакте с парагоном Сюаньфаном прогремел чудовищный взрыв. Удар отозвался в теле Манхау мощнейшим тремором, его правая рука так и вовсе вывернулась под странным углом. Брызнула кровь, его отбросило назад мощнейшей волной. При этом в глазах Сюаньфана читалось неприкрытое изумление. Он старался не подавать виду, но пальцы на руке больно соднили и отказывались разгибаться. Такого рода повреждения не могли вызвать у него кровавый кашель, и все же кости в пальцах разбились, а в руке потрескались. Сильная боль лишь подлила масло в огонь ненависти Сюаньфана, и вновь он пошел на сближение с Манхао. «Небось, мечтаешь оказаться где угодно, только не здесь?» С усмешкой спросил Сюаньфан. Пока он приближался к своей добыче, Манхао резко остановился. Под действием вечного заклятия Зеленого Императора его глаза сияли. «И в мыслях не было!» – мрачно парировал он. Вспыхнул лазурный свет, и оттуда на огромной скорости в Сюаньфана вылетела птица Пен. Поле боя пронзил птичий крик. Следом сверху начали падать горы вместе с ракочущим силой мостом Парагона. Рокот перекрыл зловещий смех Сюаньфана. Не став уклоняться, он шагнул вперед и, казалось, схватил пространство перед собой. Перед ним вспыхнул золотой свет, в котором поблескивали магические символы. Сотворенная магическая формация излучала силу звезд. Она погрузила в хаос 5 элементов и даже спровоцировала появление странных огней. Эта магическая формация незамедлительно была отправлена в Манхао, разбив как его горы, так и форму лазурной птицы Пен. Из померкшего лазурного света показался потрепанный Манхао. Его грудь напоминала кровавое месиво, через которое проглядывались кости и внутренние органы. Если бы не постоянная работа вечного заклятия Зеленого Императора, то Манхао давно бы уже погиб. Но даже с ним он находился в крайне опасном положении. «Вот это действительно парагон!» – подумал он с блеском в глазах. Поединок Сыгу по накалу даже близко не стоял с этой дуэлью на солнце. Оказавшись в ловушке, у него не осталось другого выбора, кроме как сойтись лицом к лицу с ужасающим парагоном, и это был парагон лишь с семью эссенциями. Золотая магическая формация с рокотом приближалась к Манхао. Он задрал подбородок и взревел, призвав на защиту мост парагона. Давление моста сначала заставило золотую формацию закачаться, а потом и вовсе разбило ее на части. Мост парагона тряхнуло, но он все равно продолжил опускаться на остолбеневшего Сюаньфана. Приглядевшись к мосту парагона, он поменялся в лице, после чего отступил и выполнил двойной магический пас, завершившийся прикосновением пальца ко лбу. Из темени брызнул золотой свет, принявший очертания золотого льва. С алчным блеском в глазах Сюаньфан захохотал. «Не могу поверить! Это тот самый мост! Я возьму его!» Золотой лев представлял собой воплощение частицы сознания Сюаньфана. Он закружился вокруг моста парагона в попытке использовать силу парагона для отсечения связи моста и Манхао. В такой критической ситуации на стабилизацию этой связи у Манхао не осталось времени, однако никому не отнять этот мост, пока в его легких оставался хотя бы один вдох. Во всяком случае, именно в это он верил. Манхао внезапно переместился в магическую формацию в центре солнца, где выполнил магический пас и задал направление рукой. Вокруг начал сгущаться свет. Удивительно, но их поединок длился уже больше 10 вдохов, а значит, он мог вновь выстрелить солнечной стрелой. С рокотом в парагона Сюаньфана умчался рощерк слепящего света. Из-за близости к магической формации этот свет поразил его практически мгновенно. Стоило ей вонзиться ему в лоб, как парагон содрогнулся и закашлял кровью. Его энергия немного ослабла. Хотя стрела не убила его, ей удалось нанести ему серьезную рану, которая тотчас начала заживать. Этого хватило, чтобы Манхао пришел к выводу. Сюаньфан явно не остался невредимым. Просто он прибегнул к какой-то секретной магии, чтобы на время купировать полученные повреждения. В будущем за это он поплатится серьезным откатом, но сейчас рана на лбу никак не повлияла на его способность сражаться. «Проклятие!» – мысленно ругнулся Манхао. Сюаньфан ехидно рассмеялся и опять кинулся к Манхао. На ходу он коротким движением руки раскинул во все стороны золотое море, а потом обрушился на Манхао в магической формации. «О четверти часа и речи быть не может. С тобой будет покончено раньше, чем ты успеешь выстрелить еще 5 своими стрелами!» Парагон Грёзы Моря с другой стороны тумана побледнела, когда поняла, что Сюаньфан серьезно нацелился избавиться от Манхао. Даже она не верила в то, что Манхао сможет подержаться против него четверть часа. Все, как и сказала Сюаньфан. Манхау не удастся столько выстоять, даже если он попытается выиграть время, пожертвовав сотни тысяч практиков. «Сяньфан!» – прошипела гроза моря, продолжая изо всех сил биться о туман. Божественное сознание Манхау в марионетке Игу постепенно таяло, в его движениях уже прослеживалась скованность, а совсем скоро божественное сознание окончательно исчезнет. Тогда марионетка потеряет большую часть своей боевой мощи и будет функционировать исключительно на инстинктах. Но это было еще не все. Армия чужаков с другой стороны барьера пыталась пробиться внутрь. Практики мира горы и моря до сих пор не оправились от удивления после того, что парагон врага сейчас творил на солнце. С шестого неба раздался холодный смех. Смеялся второй парагон. Если бы он не знал, как воспользоваться предоставленной Сюаньфаном возможностью, тогда он не заслуживал бы титула парагона. Когда он сошел с шестых небес в звездное небо, никто не смог увидеть, как он выглядел. Его скрывал покров клокочущей тьмы. Его холодный взгляд сначала остановился на мире горы и моря, потом на барьере и, наконец, на битве на поверхности солнца. Губы парагона изогнулись в недоброй улыбке. В глазах отсутствовал намек на жалость, была лишь бесконечная жестокость. Без лишних слов он поднял руку и выполнил магический пас. Клокочущая тьма вокруг него искривилась и расползлась во все стороны. Он явно задействовал всю свою силу. Под влиянием исходившей от него ауры парагона, на континенте вторых небес началось землетрясение. Он внезапно пришел в движение, словно какая-то огромная невидимая рука схватила его и метнула в барьер, защищавший мир горы и моря. При виде целого континента, падающего на барьер мира горы и моря, изумление охватило не только защитников, но и чужаков. Больше всего нервничали чужаки со вторых небес. Тем не менее, они не посмели озвучить свои тревоги и могли лишь наблюдать, как их континент, переживший разрушительную бурю в начале сражения, падал на барьер мира горы и моря. Издали он двигался очень медленно, но в действительности сила от падения такой громадины могла уничтожить небо и землю. Практики мира горы и моря стали свидетелями демонстрации силы парагона. Парагоны могли изменить ход всего сражения. В их власти было использовать целый континент как оружие, дабы обрушить на врага невообразимо разрушительную силу. Что интересно, если бы не определенные ограничения, то парагоны могли бы использовать таким образом даже звездное небо. Размерами вторые небеса уступали всем остальным пяти континентам, но их площадь все равно с трудом поддавалась оценке. Одно их давление могло расколоть звездное небо. Барьер мира горы и моря начало продавливать. Кшитигарбха побледнел, но потом все равно взревел, вытащив флакон с целебной пилюлей. На секунду замешкавшись, он все-таки забросил содержимое флакона в рот и тут же вспыхнул силой культивации. Под кожей лица появились синие вены, из головы вырос жутковатого вида зеленый рог. Его кожа тоже приобрела зеленоватый оттенок, а сам он превратился в исполина высотой 300 метров. Его даосский холод разорвало на клочки. Растущая энергия выглядела так, будто принадлежала не практику, а демону. Кшитигарбха замахнулся рукой и силой ударил по земле, использовав свою жизненную силу и все, что у него было, дабы сдержать надвигающийся континент вторых небес. 100 000 практиков на Луне с мрачными улыбками тоже пожертвовали своей жизненной силой, культивацией, душами, послав все это в магическую формацию Кшитигарбхе. Они хотели помочь своему предводителю и миру горы и моря дать отпор неприятелю. В этот момент Солнце и Луна оказались перед лицом страшной опасности. Совсем недавно мир горы и моря захватил преимущество в конфликте, но теперь все резко поменялось. Все благодаря Сюаньфану. Среди парагонов 33 небес Сюаньфан не обладал величайшей культивацией, но в критически важный для войны момент 33 неба послали именно его, будучи уверенными, что под его руководством 5 небес с их армиями смогут серьезно подорвать силы мира горы и моря. По меньшей мере, они могли легко растянуть сражение на целый год. Тем временем на солнце Сюаньфан со смехом сделал шаг в направлении Манхао внутри магической формации. «Теперь можно не боясь открыть мой истинный план. Моей целью был не Игу, солнце или даже ты. О нет, целью было то, на что я даже ни разу не взглянул. Ваша луна!» Практики неподалеку кашляли кровью, никто из них не оставил своих постов. Как и практики на Луне, они высвободили свою культивацию и жизненную силу. Они были готовы пожертвовать собой, только бы выиграть Манхао побольше времени. Чтобы помочь ему, они были готовы принять на себя удар ужасающей силы парагона.